Безусловно, ваши подследственные террористы, но настоящими террористами всегда считались, между прочим, анархисты, всему миру известно. Если вы докажете руководству, что дела анархистов надо прекратить, то, пожалуйста, я займусь тем, чем мне прикажут». С этими словами Лунин поднялся со стула, высокий, подтянутый, и вышел из кабинета. «Саботажник!» — с ненавистью произнес ему вслед Дьяков. «Рафинированный интеллигент!» «Интеллигент?» — удивился Шарок. «Он, по-моему, был помощником командира кавалерийского взвода. Все равно рафинированный интеллигент. И, к сожалению, Александр Федорович, он имел в виду Вудковского, ему потакает». «Ну что ж», — улыбнулся Шарок, — «Вудковский тоже интеллигент». Валентин Ольберг показал, что в созданную им в Горьковском пединституте террористическую группу среди прочих преподавателей и студентов входили также преподаватель истории коммунист Соколов и преподаватель химии Нелидов, беспартийный, к тому же дворянин и внук царского посла во Франции. Дьяков решил, что Нелидов более легкий обвиняемый, с его помощью удастся связать троцкистов с царской аристократией, и взял его себе, а Соколова отдал Шароку. Но все оказалось совсем не так, как предполагал Дьяков. Опытный пропагандист, Соколов прекрасно понимал, суд будет акцией, направленной против Троцкого, Зиновьева, Каменева. Судьи лишь выполняют волю Сталина, и его Соколова сопротивление бесполезно. Он объявил Шароку, что понимает задачу, стоящую перед следствием, и обязан ему помочь. Тем более на протяжении многих лет он, преподаватель истории, внушал своим студентам ненависть к Троцкому и проникся этой ненавистью сам. Шарок не конкретизировал способ, каким студенты Горьковского пединститута собирались убить Сталина. Понимал, что любая выдумка только поставит под сомнение сам факт такого намерения. В общем, Соколов прошел у него легко, и на следующее утро он положил на стол Вудковскому его показания. Совсем по-другому пошло дело Нелидова. Против ожидания Дьякова он оказался трудным, может быть, самым трудным из всех подследственных. За семью он не волновался, из его родных почти никого уже не оказалось в живых, и к партии Нелидов не испытывал никакого пиетета, поскольку никогда в ней не состоял. Шарок как-то зашел к Дьякову и увидел Нелидова. Молодой человек, лет 35, умные глаза, высокий лоб. Он, как показалось Шароку, находился в состоянии некоторого страха перед Дьяковым, который, ожесточенный неудачами, потерял обычное самообладание, впадал в бешенство, в истерику, кричал на Нелидова, у того на лице испуг сменялся виноватой улыбкой, но он ничего не подписывал. Этот второй следственный провал грозил Дьякову недовольством начальства и вероятным отстранением от следствия, удалением из центрального аппарата НКВД. Шарок считал, что для Дьякова это было бы наилучшим выходом из положения, но Дьяков так не думал. Он во что бы то ни стало хотел доказать свою способность работать в новых условиях. Случай, как казалось поначалу, вскоре ему представился. По версии Ольберга, студенты Горьковского пединститута собирались убить товарища Сталина из пистолета. Присутствовавший при обсуждении этого варианта начальник управления погранвойск Фриновский расхохотался. «Из колонны идущих по Красной площади людей из пистолета попасть в стоящего на мавзолее Сталина? Вы знаете, какое это расстояние? У вас есть дальнобойные пистолеты? Покажите, я вообще о них не слыхал. Вы не видели оцепление, которое ни одному человеку не позволит выйти из ряда и побежать к мавзолею? Оказывается, в Горьковском пединституте есть такие снайперы. Отдайте их мне, я ими заменю целую дивизию в своих войсках». Все понимали, что Фриновский прав, И хотя следствие шло на многие нелепости, считая, что на суде в устах обвиняемых они будут звучать более или менее правдоподобно, все же вариант стрельбы из пистолета по мавзолею был просто глупый.